sonhos se empreendegues. Все эти суки заставляют трепать мои нервы. Не ровен час, когда подрастать чуть буду первыми. Не попадать под тяжелую артиллерию. Потолок рухнувший долгого терпения. Исчерпанный лимит, обнулю баланс доверия. Все с самого начала высекая искру трением. И после моего соло выступления я буду всматриваться в ваши очи с помутнением. А я просила оставить их меня в покое, но каждый день выслушивала грязные помои. Намеренно меня загоняя в ринге угол, я стала метиться по болевым местам в воду. Они бросались на меня, как собаки на кость, но у которых слюна пропитана лютой злость. За глаза хоровод водили мне неприние, но из них ни одного не назвать гением. Голос режет, словно плохо играющая скрипка. Я извлекаю опыт на новых ошибках. Этих 500 я заменила бы на пару зеленых, ведь от меня им нужно только услышать прикольно. Я не читаю больше переписки, удаляя. Я выхожу из сетевого мира, пропадая. Не пробирая чушь, но дро наушники на уши. Ведь переслушать по 100 раз пару битов куда лучше. Мне не оставили выбора, чтобы быть добрее. Но эта жизнь учит одному хорошему мудрее. Но вода со временем не все оттачивает камни. Как нефролиты в почках не смывает явно. Вы так засели в мою душу, вызывая боли. Такие дикие, мне надоели эти тролли. С вами бороться нужно со дня обнаружения. Но вы не подаете признаков призаселения. Черным фломастером я перечеркиваю имена. В моей голове нету места больше для дерьма. И на прощание мне киньте снова громкий след. Она у нас звезда и снова несет чужий бред. Перед тем, как открываешь, чтобы войти в дверь, я запускаю вперед сначала свою тень, чтобы успела стада распишаться, славить тишину. Иначе своей плетью словесно отхлещу. И до кого-то, может, быстро это все дойдет. Что лучший способ со мной не дружить — это молчок. И вы не мне, и я не вам, бартер неплохой. Они орут, что я строю из себя мадам. Что обо мне не думают, но вижу тут другое. И типа шутят переводы темы на иное. А он при ней начал, как фазан, хвостом пушиться. Она вышла за порог, и он ко мне мирится. Они скрывают свои псевдоотношения, типа беспалево, но я со 100% зрением. И мне-то ровно, если честно, кто там у них сверху. Ну вот она скулит, а он мне гладит против шерсти. Они бросались на меня, как собаки на кости, но у которых слюна пропитана лютой злостью. Все эти суки заставляют трепать мои нервы. Не ровен час, когда под раздачу будут первыми.